Я бы не сказала, что он был полностью неправ, но я не собиралась позволить ему уладить дело таким образом. Я сделала 3 шага назад и уперлась спиной в стол. «Отойди, человек!» Джейми бросился вперед и поднял руку, преграждая Дугалу путь. Маккензи, набычившись, тряхнул головой и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Она моя!» — хрипло произнес он. «Ведьма, предательница! Отойди в сторону, парень! Я не причиню тебе зла, но Бог свидетель, если ты будешь защищать ее, я убью тебя и не посмотрю, что ты мой приемный сын!» Изловчившись, он обогнул Джейми и схватил меня за руку. Усталый, изголодавшийся и немолодой, он все еще был чудовищно силен, и пальцы его, словно клещи, впились в мою руку. Я вскрикнула от боли, и когда он стал тащить меня, яростно набросилась на него. Он вцепился мне в волосы, голова моя резко запрокинулась, и я почувствовала на своем лице горячее прокисшее дыхание. Я закричала и, пытаясь вырваться, вцепилась ногтями ему в лицо. Джейми ударил его под ребра, и Дугал задохнулся. Второй оглушительный удар Джейми пришелся ему на плечо, и он выпустил мои волосы. Неожиданно получив свободу, я снова упала на стол, схлипывая от боли и потрясения. Дугал резко повернулся к Джейми, принял борцовскую стойку и поднял над головой кинжал. «Что ж, пусть будет так», — сказал Дугал, тяжело дыша. Он медленно раскачивался из стороны в сторону, как бы выжидая удобного случая. «Пусть говорит кровь. Ты, отродье проклятого Фрейзера, предательство сидит в твоем сердце. Иди сюда, иди ко мне, молокосос. Во имя твоей матери я убью тебя быстро». В маленькой комнате было слишком мало места для маневрирования. Меч здесь не выхватишь, а кинжал крепко сидел в столе. Джейми был безоружен. Он принял ту же позу, что и Дугал, и замер, не сводя взгляда с угрожающего лезвия. «Положи его, Дугал», — сказал он. «Если ты еще помнишь мою мать, положи его ради нее». Маккензи не ответил. Подняв кинжал вверх, он сделал неожиданный выпад. Джейми увернулся, потом, спасаясь от смертельного удара, снова метнулся в сторону. На стороне Джейми были быстрота и ловкость. На стороне Дугала — кинжал. Дугал быстро наклонился вперед и нанес удар. Лезвие скользнуло по боку Джейми, прорезав рубашку и оставив темный след на его коже. Вскрикнув от боли, Джейми схватил Дугала за руку и рванул ее так, что кинжал упал на пол. Тусклое лезвие сверкнуло и исчезло между двумя сцепившимися телами. Они боролись, прижавшись друг к другу, словно любовники. В воздухе стоял запах ярости и мужского пота. Лезвие кинжала снова взметнулось вверх, две руки ухватились за круглую рукоять. Бросок, толчок, напряженный вскрик, один из них — крик от боли. Дугал отступил назад, зашатался, лицо его было покрыто потом и кровью, в горле торчала рукоятка кинжала. Джейми, задыхаясь, оперся о стол. Ноги не держали его, в глазах стоял ужас, волосы слиплись от пота, порванная рубашка пропиталась кровью. Послышался короткий скрип и хриплый выдох. Дугал зашатался, Джейми успел поддержать его, но под тяжестью грузного тела упал на колени. Голова Дугала лежала на плече Джейми, руки обнимали приемного отца. Я опустилась на колени рядом с ними, пытаясь помочь Дугалу. Но было поздно. Крупное тело обмякло, дернулось и, выскользнув из рук Джейми, скрючилось на полу. Мускулы его непроизвольно дергались, борясь за жизнь. Голова Дугала лежала на коленях у Джейми. В какое-то мгновение, когда он приподнялся, я увидела его лицо, искаженное, багровое, с глазами, превратившимися в щелочки. Его рот конвульсивно раскрылся, яростно выпихивая какие-то слова, но из распоротого горла вырвались лишь прерывистые хлюпающие звуки. Лицо Джейми было пепельным. По-видимому, он знал, что пытался сказать Дугал. Он изо всех сил старался удержать бьющееся в конвульсиях тело. Но вот Дугал дернулся последний раз, послышался страшный хрип, и Дугал Маккензи затих. Руки Джейми крепко держали его за плечи, как будто хотели помешать ему снова подняться.